Дядя Вася проводил их взглядом и подошел к лотку. За ним стоял кругленький дядечка лет 60 в красном пуховике. Увидев Василия Макарыча, он оживился и посыпал скороговоркой. «Увлекательная литература, на любой вкус. Детективы, приключения, авантюрные романы. Последняя книга Мымриной, «Челюсть императора». Не оторвешься. Вы, извиняюсь, что предпочитаете, детективы? Имеются классические английские, американские, французские, в жанре черный роман. Или вам нужна газета? Тоже имеется большой выбор. С программой, с кроссвордом, с гороскопом». «Я вообще-то не по этой части», — перебил его Василий Макарыч и сунул под нос свое многострадальное удостоверение. «А, так вы не теоретик, вы практик», — латушник поскушнел. «Тогда вам это не нужно. Вам адреналина в жизни хватает». «Точно», — дядя Вася сокрушенно вздохнул. «А вот у меня к вам пара вопросов. Как говорится, спрашивайте, отвечаем. Помогать родной полиции не только мой долг, но и первейшая обязанность». «Вы ведь, земляк, человек наблюдательный», — дядя Вася издалека начал. «Ну, если полицейский начинает с комплиментов, значит, одно из двух. Или он не полицейский, или у него дела совсем плохи». «Прямо в точку», — согласился Василий Макарыч. «Неважные дела. Здесь буквально рядом с вами, меньше часа назад, девушку похитили». «Не может быть», — ахнул латошник. «Что творится средь бела дня? Как жить?» «Вы-то сами ничего подозрительного не заметили?» «Нет», — развел латошник руками. «Тут студенты прям толпой шли, и несколько человек возле меня остановились, книги выбирали. Так я ничего не заметил». Василий Макарыч, однако, не сдался. Он задал еще один последний вопрос. «А не видели случайно такую серую машину с тонированными стеклами?» «Видел», — уверенно кивнул латошник. «Она здесь долго стояла, не меньше часа. Я думал, ждут кого-нибудь. И человек такой неприятный». «Человек? Какой человек?» — насторожился дядя Вася, — который мешки с мусором выносил. — Ну-ка, расскажите мне, что за человек, что за мешки? Почти сразу, как эта машина здесь остановилась, выбрался из нее человек, открыл багажник, достал оттуда два больших белых пакета и отнес вот в этот мусорный бак. Латушник показал железный бак на другой стороне улицы. Мы с дядей Васей переглянулись. — А как этот человек выглядел? Почему он показался вам неприятным? — Так ведь правда очень неприятный, шрам на щеке. И сам мрачный такой. «Ладно, большое спасибо», — дядя Вася шагнул в сторону. «Вы нам очень помогли». «Может, все-таки купите книжку?» — бросил вслед ему латошник. «Вот новый роман Неспанского. «Пингвин-потрошитель». Отличная вещь. Гибрид хоррора и дамского романа». «Как-нибудь в другой раз. Ну ладно, давайте газету, вот эту, которая потолще». Василий Макарыч сунул продавцу деньги, взял с лотка самую толстую газету и устремился через дорогу к мусорному баку, на который показал латошник. «Что вы хотите делать?» — удивленно спросила я, когда он подошел к баку и откинул крышку. «Неужели?» «Именно, тезка!» Он снял пальто, подал его мне и закатал рукава. «Ты не представляешь, сколько преступлений было раскрыто благодаря тщательному изучению содержимого помойки. Ты пока расстели газету, не зря же я ее купил». Я разложила газетные листы на тротуаре, а дядя Вася под изумленными взглядами прохожих полез в мусорный бак. Проходившая мимо старушка перекрестилась и бросила на газету 20 копеек. Следовавший за ней толстый мужчина в дубленке повернулся к своему спутнику, тщедушному типу с козлиной бородкой, и произнес хорошо поставленным басом: «Видите, Иннокентий Романович, да еще довели народ. Приличный человек роется в помойке». Тут дядя Вася вынырнул из бака с большим белым полиэтиленовым мешком в руках. Он высыпал содержимое мешка на газеты и велел мне: «Разбери пока это, а я за вторым полез». С этими словами он снова нырнул в мусорный контейнер, а я тяжело вздохнула и склонилась над рассыпанным мусором. К счастью, здесь не было пищевых отходов и других неприятных предметов. В основном на газете валялись обрывки упаковочной бумаги, смятые картонные коробки, скомканный скотч, комки из серой ваты и пустые пакеты. Попали также две жестяные банки из-под пива. Ничего больше интересного я не увидела и не понимала, для чего дядя Вася пристроил меня к этому сомнительному занятию. Больше всего мои действия напоминали археологические раскопки. Археологи по остаткам древнего мусора пытаются восстановить быт и культуру давно забытых народов. Я же по содержимому мусорного бака пыталась хоть что-то узнать о тех, кто похитил Машу. Вдруг ко мне подошел бомж в продранном китайском пуховике с клочковатой бородой из которой торчали птичьи перья. «Ты курица потрошенная!» — прохрипел бомж, уставившись на меня выпученными мутными глазами. «Ты что здесь делаешь? Это помойка моя. Хошь кого спроси?» «Дядя», — огрызнулась я, — «мне твое барахло не нужно. Я совсем по другому делу». «Ага, по-другому», — он угрожающе навис надо мной. «А это что? Баночки пивные. Они денег стоят». «Это кто здесь права качает?» — из бока вынырнул дядя Вася со вторым пакетом в руках. «Те что, мужик, неприятности нужны?» Он высыпал на газету вторую порцию мусора и сунул под нос бомжу свое удостоверение. «А ну, вали отсюда, пока я тебя в отделение не отправил». «А что мне отделение?» — заверещал бомж. «Чё я там не видел? Там хоть тепло. Да меня через полчаса отпустят, потому что с меня нечего взять. Думаешь, ментяр, я тебя испугался? Да я таких, как ты, столько повидал. Мне Антон Иванович лично разрешил этот бак обследовать. У меня от него это... концессия». «Ладно, концессионер, не горячись». Дядя Вася увидел, что сцена привлекает излишнее внимание прохожих, и пошел на попятную. «У тебя с этого бака какой доход предвидится?» 100 рублей», — выпалил бомж, и глаза его загорелись, как тормозные огни машины. «Врешь, понятное дело», — беззлобно проговорил дядя Вася. «Ну ладно, держи свой стольник». Бомж торопливо ухватил бумажку и исчез. А мы с дядей Васей продолжили изучать мусор. Во втором пакете было примерно то же самое, что и в первом. Кроме упаковочного материала и пивных банок, нам попались несколько смятых сигаретных пачек и пакет из-под чипсов. «Ничего интересного», — вздохнул дядя Вася, заканчивая раскопки. «Зря только бомжу заплатил». «А это что?» Я развернула очередной комок бумаги. Это была скомканная упаковка от какого-то лекарства. По белому фону шли яркие буквы. «Флювиталь». «Лекарство от простуды», — проговорил дядя Вася и потер шею. «Что-то меня, кажется, продуло». «Дядя Вася, кажется, я знаю, куда увезли Машу», — заявила я, сгребая мусор обратно в пакет. И я рассказала ему о том, что узнала от Татьяны Савичевой. Про подпольный цех на Васильевском острове, где несколько таджиков расфасовывают по упаковкам фальшивые лекарства. Это само лекарство от простуды, флювиталь. «Ух ты!» — огорчился дядя Вася. «А я его принимал. И главное, вроде помогало». «Главное — верить. Тогда любая подделка помогает». «Так где, говоришь, этот цех расположен?» Я достала мобильный и набрала номер Савичевой. Татьяна ответила каким-то заторможенным голосом. «Тань», — проговорила я после приветствия, — «скажи, где тот подпольный цех расположен, в который ты случайно попала? Ну, тот, где фальшивый флювиталь фасуют. Ну, бывшая квартира этого директора фирмы «Архар», как его, Олег Петрович?» «А тебе зачем?» — уныло поинтересовалась она. «Впрочем, не все ли равно? Это двор по 17-й линии между Средним и Малым проспектами. На два эти подарку 32-го дома, во второй двор и налево». Дядя Вася припарковал свою машину перед 32-м домом, достал с заднего сиденья какой-то пакет и выбрался на тротуар. Мы вошли в арку. Двор был мрачный и запущенный. Единственным его украшением служил мусорный бак, разрисованный местными подростками. Вспомнив Татьянины инструкции, мы прошли во второй двор. Этот двор выглядел еще более хмурым и неуютным, если только такое возможно. Настоящий двор-колодец, куда никогда не заглядывает солнце, где даже летом из утрамбованной земли не вылезает ни одна чахлая травинка. В углу двора ржавел остов запорожца, напротив него стоял неизменный мусорный бак. По дороге нам попалась сгорбленная старуха с помойным ведром в руках. Завидев нас, старуха прижалась к стене, что-то невнятно забормотала и показала скрюченным пальцем на дверь, обитую ржавыми железными листами. «Что там, бабушка?» — спросила я ее. «Что вы хотите нам сказать?» В ответ старуха только неразборчиво забулькала, как закипающий чайник. «Бабуля, да ты немая?» «Ага, немая», — охотно и вполне разборчиво подтвердила она. «И глухая, и слепая. Ничего, значит, не видела, ничего не слыхала. И ничегошеньки не знаю. А только вы в тую дверь поинтересуетесь, куда вам надо?» И она шустро юркнула в ближний подъезд. Мы с дядей Васей переглянулись. Судя по словам Татьяны, подпольный цех по изготовлению липового лекарства располагался здесь же, в первом этаже, под этой железной дверью. Я увидела два грязных, забранных решетками окна. Очень подозрительное место. Но вот как мы туда проникнем? К как узнаем, где похитители держат Машу». «Не робей, тезка», — проговорил дядя Вася и достал из своего пакета две странного вида шашки. «Вы что, хотите взорвать эту стену?» — испуганно спросила я. «Да ты что?» — он, кажется, обиделся. «Я что, террорист какой-нибудь? Это оружие психологическое». Он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, щелкнул зажигалкой и подпалил короткий шнурок на одной из шашек. Огонек с веселым треском побежал по запалу. Дядя Вася забросил шашку в мусорный бак. Я невольно попятилась, ожидая взрыва, но вместо этого из бака повалили густые клубы черного дыма. Василий Макарович подошел к стене возле железной двери, запалил шнур второй шашки, приподнялся на цыпочки и забросил шашку в окно первого этажа. Шашка упала в проем возле самого окна и вскоре тоже задымилась. «Теперь, тезка, прячемся и ждем», — проговорил дядя Вася вполголоса, схватил меня за руку и потащил в угол двора. Там мы спрятались за проржавевший запорожец и затихли в ожидании. Через минуту открылось одно из выходящих во двор окон. В него высунулась женщина в розовом халате с накрученными на бигуди волосами неестественного рыжего цвета и истошно завопила. «Пожар! Горим!» Тут же захлопали другие окна, и в тесном пространстве двора зазвучали испуганные голоса. «Горим! Пожар! Помогите! Толик, ты что, не видишь пожар? Ты что, спишь? Нашел время?» Еще через минуту кто-то крикнул. «Вызовите кто-нибудь пожарных!» В таких и подобных криках прошло еще несколько минут, и, наконец, с улицы донеслось завывание пожарных сирен. Пожарная машина не смогла проехать во второй двор, и сюда вбежали, торопливо разматывая шланг, четверо бравых пожарных в защитных костюмах. Во двор вбегали полуодетые люди, кто-то тащил огромный чемодан, кто-то новый телевизор, видимо, жильцы дома пытались спасти самое дорогое. Мы с дядей Васей выбрались из своего укрытия. Пожарные залили пеной из шланга мусорный бак и направили струю на окно первого этажа, откуда густо валил черный дым. Один из пожарных подошел к железной двери и принялся колотить в нее кулаком. Вскоре дверь открылась, из-за нее выглянул приземистый человек с плоским лицом и узкими щелочками глаз. «Чего надо?» — спросил он пожарного неожиданно высоким голосом. «Это вам надо, выходите все оттуда, пожар в вашем доме». «Ничего не знаю, хозяина нет». Восточный человек пытался закрыть дверь, но пожарный отодвинул его в сторону. «Сдурел, что ли? Сказано тебе пожар. Сгорите все, как тараканы в печке». Из-за спины Плосколицева уже показались несколько таджиков, видимо, те самые расфасовщики флювиталя, которых видела Татьяна. Один из пожарных, обходя двор, подошел к нам. «А вы что тут делаете?» — начал он строго. «Посмотри, сынок, что здесь?» Дядя Вася поманил его в угол за запорожцем. «Ну что еще? Очаг возгорания». Пожарный, услышав знакомое словосочетание, сунулся в щель между стеной и машиной. А дядя Вася тяжело вздохнул и с размаху ударил его по каске, подвернувшимся под руку обрезком трубы. Каска гулко бухнула, пожарный споткнулся и упал на землю. «Дядя Вася, вы что?» — ужаснулась я. «Ох, взял грех на душу», — причитал он, стягивая с пожарного защитный комбинезон. «Да ты не бойся, он скоро очухается. Каска крепкая». Он торопливо уложил пожарного на сиденье запорожца, напялил на себя его комбинезон и побежал к железной двери. Я припустила следом за ним. Возле двери пожарный все еще припирался с плосколицым привратником. «Да ты что его слушаешь?» — крикнул дядя Вася, оттолкнув привратника и бросился внутрь. Пожарный проследовал за ним, и я тоже сунулась в открытую дверь. «А ты куда?» Кинулся навстречу мне плосколицей. «Санитарная инспекция!» — крикнула я, оттолкнув его, скатилась по ступенькам в подвал. Передо мной бросились в рассыпную перепуганные таджики. Впереди расходились в разные стороны сводчатые коридоры. В одном из коридоров я увидела впереди блестящую каску и побежала за ней. Поравнявшись, окликнула. «Дядь Вася, где она?» «Женщина, а вы что тут делаете?» Ко мне повернулось лицо, закрытое защитным щитком. Я поняла, что обозналась, и припустила в обратную сторону. В другом коридоре я заметила еще одну фигуру в защитном комбинезоне и бросилась вдогонку. На этот раз, поравнявшись с пожарным, окликнула его. «Дядя Вася, это вы?» «А кто же еще?» Гулко прозвучала из-под щитка. «Тут этих коридоров столько, где ее искать?» Вдруг из-за угла выскользнул один из таджиков. Дядя Вася коршуном бросился на него, рявкнул. Есть где люди еще?» Таджик испуганно молчал. «А ну говори, а то сейчас арестую за сопротивление при исполнении и поедешь обратно в свой кишлак». «Не надо обратно», — залепетал несчастный гастарбайтер. «Пойдем, начальник, я покажу, только ты хозяину не говорить». И он повел нас вперед по одному из коридоров. Через несколько минут мы оказались перед запертой деревянной дверью. «Здесь, начальник, здесь они девушку запирали». Таджик испарился, а дядя Вася мрачно уставился на дверь. «Да», — проговорил он наконец, — «это тебе не нынешние замки, которые можно ногтем открыть. К этому не знаю, как и подступиться». В это время позади нас послышались тяжелые шаги. «Кошкин, ты что здесь делаешь?» — проговорил руслый пожарный, приближаясь к нам. «А эта женщина почему не эвакуируется?» «Там еще одна», — крикнул дядя Вася, указывая на дверь. «Только дверь заперта, ключа нет». «Кошкин, ты что, первогодок?» — рявкнул пожарный. «Ключ тебе нужен, а топор пожарному на что?» У него в руках действительно был топор. Размахнувшись, он ударил по двери раз, еще раз. Не прошло и минуты, как дверь превратилась в щепки, и мы влетели в полутемный подвал. В большом помещении с низким каменным сводом было сыро и холодно. Здесь стоял устойчивый застарелый запах плесени и еще чего-то удивительно неприятного. Подвал едва освещался единственным крошечным окном, пробитым под самым потолком. Через это окошко были видны ноги суетившихся во дворе пожарных и просто зевак. И только когда наши глаза привыкли в темноте, мы увидели скорчившуюся в углу худенькую девичью фигурку. «Маша!» Я кинулась к ней, пытаясь поднять на ноги, но девушка находилась в полубессознательном состоянии. «Женщина, быстро эвакуируемся!» Прогремел у меня за спиной голос бравого пожарного. В руках у него откуда-то возникло одеяло. Он закутал в него Машу и буквально потащил к дверям. Мы с дядей Васей переглянулись, догнали его и перехватили девушку, поддерживая с двух сторон под руки. «Ладно, Кошкин, передашь ее медикам», — разрешил пожарный и зашагал вперед. Мы уже приближались к выходу из подвала, как вдруг навстречу нам по лестнице скатился сутулый мужчина средних лет с кривым шрамом на левой щеке. «Вы куда это ее ведете?» — рявкнул он и потянулся рукой за пазуху. «Куда положено по инструкции», — строго ответил главный пожарный. «Я тебе сейчас покажу инструкцию». И человек со шрамом выдернул из-за пазухи пистолет. «Собакин!» — крикнул пожарный куда-то в сторону. Только тут мы заметили в одном из боковых коридоров еще одного пожарного, вооруженного толстым гофрированным шлангом. Второй пожарный повернул наконечник шланга в сторону человека со шрамом, нажал какую-то кнопку, и в лицо тому ударила мощная струя белой клокочущей пены. Правда, в лицо это не совсем точное выражение. Пена в долю секунды облила бандита с ног до головы. Он отлетел к стене и моментально превратился в огромного снеговика. Гора пены неловко шевелилась, из ее глубины вырывались приглушенные ругательства. «Но здесь вроде порядок», — проговорил старший пожарный, и мы все вместе поднялись по ступеням во двор, поддерживая дрожащую, измученную Машу. «Ты как?» — спрашивала я на ходу. «Может, тебя в больницу?» «Домой хочу», — едва выговорила Маша. «То, что мы выручили Машу, это, конечно, хорошо», — проговорил дядя Вася, наливая себе вторую чашку чая. «Это просто замечательно. Но к завершению дела мы так и не приблизились. Мы с тобой не знаем, куда подевалась ее сумка с тем злополучным кулоном». Он отрезал себе кусок ветчины, положил на хлеб. Боня увлеченно следил за этой ветчиной в надежде, что и ему кое-что перепадет. «Ну, одну-то сумку мы нашли», — отозвалась я, покосившись на столик, где лежала та сумка, которую нам отдали трое балбесов. У меня в голове крутилась какая-то важная мысль, но я все не могла ее ухватить. Нет, правильно говорят ученые, что после 27 лет способности человека начинают катастрофически понижаться. «Да сумка-то не та», — в сердцах выдохнул Василий Макарович. «Тоже вот головная боль, не знаю теперь, что с ней делать. Давай запишем все, что нам известно, и попробуем разобраться». Он достал из кармана блокнот и ручку, взглянул на нее и раздраженно произнес. «И ручка какая-то незнакомая. Откуда она у меня?» «Да это моя», — отозвалась я машинально. «Мы их с вами перепутали». «Перепутали?» Тут я поймала ту самую неуловимую мысль. Я вскочила из-за стола, споткнулась о Бонни, пес недовольно рыкнул, но мне было совершенно не до него. Я схватила сумку со стола, повернулась к дяде Васе. «Их тоже перепутали?» — выпалила я, потрясая сумкой. «В общем, они немножко похожи. Обе большие, примерно одинакового цвета». «Постой, тезка». — прервал меня дядя Вася. «Кого перепутали? Кто одинакового цвета?» При этом он почему-то покосился на Бонни. «Он что, думает, что мы перепутали свою собаку?» «Дядя Вася, не тормозите!» — воскликнула я. «Эти трое балбесов спрятали Машину сумку в аудитории, а вытащили по ошибке другую. Значит, кто-то еще, тот, кто спрятал там же сумку с деньгами, по ошибке взял Машину. Представляете, как они сейчас беснуются? Он что-то потерял гораздо больше». Я открыла сумку в очередной раз, взглянув на ее содержимое. «Так что нам нужно выяснить, чья это сумка, и попробовать ее поменять». «Легко сказать», — протянул дядя Вася. «Деньги ведь не пахнут, как сказал кто-то из древних». «Римский император Веспасиан», — выдала я неожиданное для самой себя и залезла рукой в сумку. «Смотрите-ка, а тут кроме денег еще кое-что имеется». Груда денег, лежавшая в сумке, так сильно действовала на наше воображение, что я только сейчас увидела засунутый сбоку конверт. Я выложила конверт на стол. Он был большой, красивый, фирменный, с изящными виньетками и опечатанными сверху названием фирмы «Соколиный глаз». «Ну-ка, покажи». Дядя Вася потянулся к конверту. «А я знаю, что это за фирма. Это частное детективное агентство». «Вроде нашего». «Да как тебе сказать?» Дядя Вася усмехнулся. «Как Мерседес, вроде Запорожца, тоже машина. Мы с тобой работаем вдвоем и еле концы с концами сводим. А у этих десятки сотрудников, большой офис, техника всякая, и заказы им поручают серьезные». Дядя Вася грустно вздохнул и вытряхнул содержимое конверта на стол. «А заказы-то такие же», — проговорил он в следующую секунду. «За мужьями и женами следят, только денег за это берут в 10 раз больше». Я перегнулась через его плечо и увидела стопку фотографий, на которых были мужчина и женщина в самых что ни на есть интригующих позах. Причем, если женщину я видела первый раз, то мужчину узнала сразу же. Это был красавец-преподаватель Геннадий Серафимович Заренко. Выглядел он очень неплохо, только на святого совсем не был похож. Святым не положено заниматься такими вещами. «А мужика-то этого я знаю», — проговорила я, отрываясь от фотографии. «Это Машин преподаватель». «Значит, вторая сумка у него». «Вряд ли», — я задумалась. «Вряд ли он поручил детективам следить за самим собой». «Знаешь что?» — дядя Вася оживился. «Схожу-ка я в это агентство «Соколиный глаз». У меня там знакомые имеются. Попробую у них узнать имя заказчика. Галстук не забудьте надеть и брюки отпарить. А синяк вроде сошел совсем, почти не видно». Детективное агентство «Соколиный глаз» занимало целый этаж огромного офисного центра. В агентстве то и дело звонили телефоны, стрекотали телетайпы, сыто урчали факсы. Из комнаты в комнату переходили озабоченные мужчины с неуловимым налетом многолетней работы в правоохранительных органах и миловидные девушки со столь же неуловимым налетом незаконченного среднего образования. В общем, сразу чувствовалось, что здесь размещается солидная организация. Василий Макарович задержался в холле, и к нему тотчас же обратилась симпатичная девушка за стойкой. «Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Мы оказываем услуги самого разного профиля». «Да мне бы это...» — замялся Василий Макарович. «А многие наши клиенты не решаются сразу изложить свои проблемы», — заученно тараторила секретарша. «В таком случае я могу вам рекомендовать...» Василий Макарович так и не узнал, что она собирается ему рекомендовать, потому что в приемной появился худощавый человек средних лет в помятом костюме неопределенного цвета и с таким же помятым лицом. «Здорово, Серега!» — окликнул вошедшего Василий Макарович. «Сколько лет, сколько зим!» «О, Макарович!» — бурно обрадовался тот. «А ты никак к нам решил устроиться? Давно пора!» Он повернулся к замешкавшейся секретарше и проговорил. «Ты не увлекайся, да, шутка. Это не клиент. Это Вась Куликов, бывший мент, вроде меня». Девушка разочарованно замолчала, а Сергей подхватил Василия Макарыча под локоть и потащил в один из кабинетов. Усадив его в глубокое кожаное кресло, он достал из своего стола плоскую фляжку и 2 стакана. Разлил золотистый напиток и, подняв свой стакан, провозгласил. «За встречу!» «Коньяк, что ли?» — уважительно осведомился дядя Вася, одним глотком прикончив содержимое стакана. «Вискарь», — ответил Сергей и обвел широким жестом кабинет. «Вот так я теперь живу. Свой кабинет, 2 подчиненных. А помнишь, как мы в 13-м отделении теснились? 4 в маленькой комнатушке». «А все равно хорошие времена были», — проговорил Василий Макарович. «Хорошая», — согласился хозяин кабинета. «Так что, хочешь к нам на работу устроиться?» «Нет, я по другому поводу». Дядя Вася выложил на стол конверт. «Ваша работа». «Судя по конверту, наша», — проговорил Сергей и вынул из конверта фотографии. Лицо его изменилось, улыбка с него сползла. «Откуда это у тебя?» «От верблюда», — невежливо ответил Василий Макарович. «Значит, ваша. У меня к тебе, Серега, один вопрос имеется. Кто по этому делу был заказчиком?» Сергей замахал руками, выпучил глаза. «Я понимаю, что эту информацию разглашать не положено», — продолжал дядя Вася. «Но мы-то с тобой 100 лет знакомы. По старой дружбе. Скажи, а?» «Понимает он», — выпалил Сергей, обретя, наконец, дар речи. «Ничего ты не понимаешь». «Да в чем дело-то? Вроде обычный заказ, супружеская неверность». «Обычный», — передразнил его Сергей и, покосившись на дверь, понизил голос. «Макарыч, скажи честно, как к тебе эти фотки попали?» «Баш на баш. Если ты мне скажешь, кто заказчик». «Обещаешь, что дальше этого кабинета информация не просочится? Обещаешь, что эти фотографии в полицию не попадут?» «Это точно могу обещать», — заверил его дядя Вася. Тогда Сергей вздохнул и проговорил, едва слышно. «Заказчиком по этому делу был Адамов Андрей Виссарионович, хозяин антикварного магазина на Суворовском проспекте». «Которого убили?» — удивленно воскликнул Василий Макарович. Только теперь он понял причину волнения своего бывшего коллеги. Никакому детективному агентству не хочется быть замешанным в дело об убийстве, тем более если убит клиент. «Так обещаешь, что нигде не будешь трепать название нашей фирмы», — напомнил ему Сергей. «Зуб даю», — поклялся Василий Макарович и заторопился. «Ну, я пошел, пожалуй». «Эй, а ты ведь обещал рассказать, как к тебе попали эти снимки», — напомнил ему Сергей. «Не поверишь, Серый, совершенно случайно».